«Брат, ты не понимаешь, я не могу научить тебя семи поворотам, так как семья Чэнь никогда меня не простит за это. Тогда я ничем не могу тебе помочь. Ты можешь купить души у Ян Манли», — ответил Хан Сень, а на его лице появилось беспомощное выражение. «Нет, у нее слишком высокие цены. Только очень богатые люди могут себе такое позволить». Чжу Тин был подавлен. Если бы у него было столько денег, то он не стал бы обращаться к Хан Сенью. На самом деле, Хан Сень сказал Ян Манли, чтобы она не спешила продавать такие души, поэтому она поставила большую цену. Он хотел только продемонстрировать силу банды богинь, но в действительности не хотел их продавать. Конечно, если бы кто-то на самом деле решил заплатить такую огромную сумму, то Ян Манли продала бы их. «Я ничего не могу с этим сделать». Хан Сень похлопал по плечу Чжу Тина и вышел из убежища. Чжу Тин озадаченно смотрел вслед Хан Сенью. Он никак не мог понять, как ему удалось получить столько хороших вещей. Хан Сень намного меньше времени находился во втором святилище бога. Однако, менее чем через год, находясь в таком ужасном месте, Хан Сень смог получить души существ-мутантов-берсерков. Это было просто удивительно. Чжу Тин стиснул зубы и решил, для начала купить душу существа-мутанта-берсерка. У него хватало денег только на одну, так как Ян Манли продавала их по большой цене. Однако, когда он пришел к Ян Манли, та сказала, что уже продала не только души существ-мутантов-берсерков, но и все души существ-мутантов. Черт, столько богатых людей. Чжу Тин очень сожалел, что не купил душу обезьяны, когда она еще была, но теперь у него не было никакого шанса. Похоже, мне стоит поговорить с Хан Сенем. Думаю, что у него еще есть подобные души. Возможно, за этот предмет он согласится продать мне несколько хороших душ существ, пробормотал Чжу Тин. Глава 527. Душа существа кошмара. Когда Хан Сень зашел в гнездо, он призвал все свои души существ. Пока он был в Альянсе, душа короля Золотой Клешни стала душой существа Берсерка, теперь золотая броня стала намного лучше. Также он призвал душу Гаргульи, с типом Глиф. Душа птицы пустыни летала над его головой, усиливая все призванные души существ. Хан Сень ощущал, что у него достаточно силы, чтобы взорвать целую планету. Конечно, это была всего лишь иллюзия. Однако он стал намного сильней, чем был раньше. Едва он оказался в гнезде, серебряная горгулья Берсерк тут же бросилась к нему. Но в этот раз Хан Сень не стал уклоняться, он заблокировал атаку ее лапы своими когтями. Бам! Лапа и когти громко ударились друг о друга. На лапе горгульи появилась рана, из которой сразу потекла серебряная кровь. Хан Сень сделал шаг назад, но его сила не была меньше, чем у этой горгульи Берсерка. Существо громко заревело и попыталось схватить Хан Сеня лапами. Ее когти напоминали серебряные кинжалы. По силе и скорости Хан Сень не уступал ей. К тому же, он обладал превосходными навыками ног. Поэтому Хан Сень не дал себя схватить. Во время уклонения он не только избегал атак существа, но смог нанести еще несколько ран, из которых тоже потекла серебряная кровь. Горгулья сердито ревела, но у нее ничего не получалось сделать с Хан Сенем. Ей не удавалось даже дотронуться до Хан Сеня, так как его навыки парения были потрясающими. Хан Сень радовался своему успеху, но неожиданно горгулья смогла поцарапать его. Как раз после того, как он уклонился от очередной атаки, горгулья успела нанести повторную атаку и поцарапать его своими когтями. 10 когтей, напоминающие серебряные кинжалы, смогли повредить броню Хан Сеня. Дзинь. Скрежет металла ударил по ушам. Однако, несмотря на невероятную остроту когтей, они лишь поцарапали золотую броню, но не смогли пронзить ее. Хан Сень был очень удивлен. Его золотая броня объединилась с душой Глифом, поэтому защита стала невероятной. Даже горгулья Берсерк не смогла действительно повредить ее. После этой атаки Хан Сень стал увереннее. Он отозвал когти и начал кулаками атаковать серебряную горгулью. Бум, бум. Его кулаки наносили удар один за другим, а ноги быстро танцевали. Кулаки наносили удары по горгулье, в итоге она начала медленно отступать. Хан Сень начал подавлять и в конце нанес удар, используя силу инь. Хан Сень был в шоке. Он впервые столкнулся с таким. Он не смог получить душу и не мог съесть ее плоть. Это была настоящая неудача. Но, к счастью, юноша не стал сильно расстраиваться. Его еще ждало яйцо, которое 100% даст ему душу существа со священной кровью. А когда она будет в руках Хан Сеня, то он сможет превратить ее в душу существа берсерка со священной кровью. Какая же это будет душа? Я был бы не против получить крылья или дополнительную душу, вроде дьявольского меча. Хан Сень с осторожностью продвигался дальше, заглядывая в ячейки. Здесь было множество ячеек, однако идя дальше, он не встретил ни одного существа. Похоже, что горгулья была единственным существом. Неужели здесь нет яйца? Хан Сень начал беспокоиться. Однако довольно скоро он увидел яйцо. Наконец, он вздохнул с облегчением. Добравшись до яйца, Хан Сень разбил его когтями и услышал уже знакомый голос. Хан Сень увидел густой туман, появившийся из яйца, который вскоре превратился в душу существа. Казалось, что эта душа существа была сделана из вольфрама. Она была похожа на тигра или пантеру. Также у души был рог, а на спине виднелись крылья. Когда существо моргнуло, то стало казаться невероятно свирепым. Душа существа засветилась и вошла в сознание Хан Сеня, где было море душ. Он услышал голос. Хан Сень быстро проверил информацию о новой душе и увидел, что это были крылья. Он призвал душу кошмара. На его спине появились вольфрамовые дьявольские крылья, выглядели они прикольно. Хан Сень попробовал полететь и понял, что скорость была намного выше, чем у крыльев от душ существ со священной кровью из первого святилища бога. Почти мгновенно он долетел до выхода из гнезда. «Ха-ха, я снова могу летать!» Хан Сень был безумно рад. Теперь, когда он может летать, то ему будет намного легче делать некоторые вещи. Скорости крыльев от души существа со священной кровью во втором святилище бога должно было быть достаточно. Не задумываясь, Хан Сень скормил черный кристалл душе кошмару. Крылья от души существа берсерка со священной кровью должны быть самыми быстрыми во втором святилище бога. Имея такие крылья, Хан Сень мог быть королем во втором святилище бога, если только он не столкнется с суперсуществом. Будет еще лучше, если я смогу получить лук и стрелу от души существа со священной кровью. Тогда я доберусь до вершины и свысока буду смотреть на все второе святилище бога. Хан Сень очень сожалел, что лук и стрелу от душ существ со священной кровью было практически невозможно получить. После того, как Хан Сень разбил яйцо, ему не было смысла оставаться в убежище богинь, поэтому он решил проверить, что происходит на ледниковой территории. Ли Синлунь говорил ему, что он занимается обсуждением вопроса о совместном завоевании убежища королевского духа. Хан Сеню было интересно, смог ли он добиться чего-то или нет. Если три убежища согласятся объединиться и попробовать завоевать убежище королевского духа, то у Хан Сеня появится возможность получить преданность еще одного духа. Воспользовавшись кристаллическим дворцом, Хан Сень отправился к замерзшему озеру. Хан Сень призвал архангела, заклинательницу снега, Миуса и безумного щита. Хан Сень не переживал о том, что его может кто-то заметить, поэтому его путешествие было спокойным. Заклинательница снега и безумный щит занимались охотой на существ под водой. После того, как они убили существо-мутанта, принцесса-русалка и архангел начали прислуживать ему. Он был на небесах от счастья. Добравшись до замерзшего озера, Хан Сень получил еще три мутантных очка. Существо, которое они убили, было очень большим, поэтому пока он смог съесть только одну треть. Относительно огромных существ, обитавших под водой, Хан Сень решил, что сначала ему стоит выучить какое-нибудь сверхискусство, которое помогло бы ему при охоте под водой. Если бы он не смог съесть все огромное существо, то он смог бы накормить архангела. Когда архангел пройдет еще одну трансформацию, то Сень станет непобедимым во всем втором святилище бога. Когда я вернусь в Альянс, то надо будет выучить сверхискусство, которое можно применять под водой. Интересно, есть ли какой-то способ, который может позволить мне дышать под водой? Хан Сень всерьез задался этим вопросом. Хан Сень снова оказался в убежище Старвил. Но до того, как он пошел к Ли Синлуню, тот первым его нашел. «Хан Сень, я наконец-то тебя нашел. Мы смогли договориться с Черным Богом и Филиппом. Через пару дней мы начнем атаковать убежище Королевского Духа. Ты же поможешь нам, верно?» – взволнованно заговорил Ли Синлунь. Глава 528. Серебряный жук. «Боюсь, я подведу тебя. Ведь я враг Черного Бога. Как я смогу пойти с вами?» Улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Это ты ранил Черного Бога и украл короля рыбу-змею?» Ли Синлунь вспомнил и с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Это был именно я. Поэтому, думаю, мне не стоит идти вместе с вами. Когда начнется сражение, я присоединюсь», —